Легкими поклонами колышется весь зал, и плывут танцующие парами чарующими, и глядят доверчиво влюбленные глаза. Ой, мой ненаглядный, и пляшет со мною, сердце не нарадуется, сердце влюблено. Это лишь бывает раннею весною, раннею весною только это нам дано. Улыбающийся медленный кого-то.